Начинаем нашу разнообразную программу. Да, с возрастом, конечно, раньше я выходил, листик бумаги читал, а сейчас все вынимаешь, лекарства, клизму, порошки, очки. Отход ко сну, как отъезд в другой город.